Неважно, олигарх ты или обычный рабочий, полный лопатник или наоборот тощий. Вот щит, а ты-то думал, это что-то решает? Возможно, но не для тех, кто шарит. Мы покидаем орбиту, программа Аполло. Все двери открыты, модель Салоу. Иди за мной, фоллоу, своим хеллоу. Шторм 9 баллов, разбуди кварталы. Прыгай, прыгай, мы отменили гравитацию. Давай, давай, вместе на бита качаться. И если жизнь, сука, загоняет тебя в панцирь, падая, поднимайся, ты должен не сдаваться. Не сдаваться, не сдаваться. И пусть нам будет вечно 20. Есть мотивация, и мы сорвем овации, цепляем небо кончиками пальцев. Прыгай, прыгай, мы отменили гравитацию. Давай, давай, вместе на бита качаться. И если жизнь, сука, загоняет тебя в панцирь, падая, поднимайся, ты должен не сдаваться. Не сдаваться, не сдаваться. И пусть нам будет вечно 20. Есть мотивация, и мы сорвем овации, цепляем небо кончиками пальцев. Как в космос Гагарин отправляемся в полет. И наплевать, что там никто нас не ждет. Это не в счет, топи еще, ты все учел, да, новичок? Ну и че мы тут устроим рок-н-ролл? Эй, чего стоишь, нужен на борт с нами. Смотреть на мир в другой цветовой гамме. Ищи хэштег 1000 вольт в твоем инстаграме. Мы уходим в отрыв по полной программе. Прыгай, прыгай, мы отменили гравитацию. Давай, давай, вместе на бита качаться. И если жизнь, сука, загоняет тебя в панцирь, падая, поднимайся, ты должен не сдаваться. Не сдаваться, не сдаваться. И пусть нам будет вечно 20. Есть мотивация, и мы сорвем овации, цепляем небо кончиками пальцев. Прыгай, прыгай, мы отменили гравитацию. Давай, давай, вместе на бита качаться. И если жизнь, сука, загоняет тебя в панцирь, падая, поднимайся, ты должен не сдаваться. Не сдаваться, не сдаваться. И пусть нам будет вечно 20. Есть мотивация, и мы сорвем овации, цепляем небо кончиками пальцев.